Глава 8. В четверг, в 14:10, встретив бригаду мастеров-ремонтников, майор Ипатьев сразу же связался с войсковой частью, где базировался Ми-2. Ответил дежурный. Старший лейтенант Андреев слушает. «Майор Ипатьев, мне нужен ваш пилот Воротков. Подождите немного, посыльный вызовет его». «Через несколько минут. Воротков на связи, товарищ майор. Борт к полету готов, Миша?» «Как всегда». «Тогда мы сейчас же выезжаем в часть. Вы тоже полетите?» «Да». Неожиданно даже для себя вдруг принял решение майор Ипатьев. «Посмотрю, что там на прииске, чем люди дышат, как обстановка. Жду вас». Вскоре фургон с Ипатьевым, двумя милиционерами охраны, вооруженными короткоствольными автоматами, облаченными в бронежилеты, и тремя ремонтниками выехал в расположение войсковой части. Ми-2 поднялся ровно в 16:00, о чем по рации было сообщено на прииск. Вертолет пошел по обычному маршруту. Находящиеся в засаде на горе Малой с Серым, а за рекой Сулема со Шмелем, проводили взглядом винтокрылую машину, когда та обошла Соловьиную гору и пошла к прииску. Хаза посмотрел на часы. 16:28. Вертолет встречал Жилин. Увидев Ипатьева среди пассажиров, он развел в приветствии руки. «Вот уж кого не ожидал встретить сегодня, так это тебя, Федор Олегович». «А я вот решил навестить вас. Милости просим. Таким гостям всегда здесь рады. Подожди немного. Я ремонтникам задачу поставлю. Поговорим». Жилин подошел к бригаде мастеров и вместе с милиционерами провел их в бункер, где находился главный сейф. Вышел оттуда и сразу к Ипатьеву. Тот кивнул в сторону бункера. «Так вот, где вы храните свое богатство». «Какое же оно мое?» «Государственное», — извините, оговорился. «Давай на ты, Федя, что ты мне все выкаешь?» «Привычка, но согласен. Перейдем на ты». «Так-то лучше. А что, хранилище выглядит невзрачным и доступным?» «Да не так, чтобы уж очень. А ты вниз спустись, все основное под землей». «Да ну, пусть сюда спускаются те, кому это положено». «Как хочешь, Дмитрий Сергеевич, не прими за недоверие. Давай проверим наличие твоего личного состава». «Без проблем, но сделать это можно только документально. Построить перед тобой весь персонал при всем желании, извини, я не могу. Давай документально. Пройдем тогда в контору». В вагончике, примыкающем к Жилинскому, сидел пожилой мужчина в очках. Жилин представил его. «Мой заместитель, Крутов Евгений Алексеевич, он ведет весь учет, включая кадры. А это, Евгений Алексеевич, — указал Жилин на майора, — начальник милиции Рахтура Федор Олегович Ипатьев. Очень приятно. Евгений Алексеевич, что там у нас с работниками? Кто где?» «Шмелев Геннадий Иванович в отпуске, еще 2 недели гулять будет в Москве. И Сулейманов Хаза, которого вы, Дмитрий Сергеевич, отпустили в отпуск за свой счет. Остальные на месте, утром проверял. Да еще особист болен, находится в Рахтуре, но в наш штат не входит». «А по какой причине, простите, Сулейманов отпросился?» «На рыбалку. Рыбак отчаянный. Почти месяц просился. Уговорил таки». «И где рыбачит?» «Вот этим не интересовался Федя». «Да ты его на пикнике в субботу увидишь, там и расспросишь лично». «Он и лодку взял?» «Конечно. Плоскодонку ветхую, со слабеньким моторчиком». «Одного еще выдержит, а вот двух уже нет. Пойдет на дно. Мы ее на списание готовим. Отслужила свое. Остальной плавсостав на месте. Желаешь проверить?» «Просто взглянуть. Тогда пойдем на причал». Ипатьев осмотрел флотилию прииска, он знал ее состав. Кроме указанной плоскодонки, все катера и лодки действительно стояли на приколе. «Ну что?» — спросил Жилин. «Убедился сыщик?» «Ты не обижайся, Дмитрий Сергеевич. Служба такая, не личная прихоть». «Да я все понимаю». Они вернулись и поднялись в вагончик Жилина. «Выпить не хочешь, Федор Олегович?» «Дождемся выходных. Сейчас не могу». «Палатку я тебе приготовил. Шампанским?» «Это уже лишнее», — слегка покраснел Ипатьев. «Не скажи. Дамы обожают шампанское, особенно в необычной, интимной обстановке. На своем опыте проверил». «Ну ладно, спасибо». Вошел один из ремонтников. «Товарищ Жилин, слушаю вас. Мы закончили. Проверьте работу, пожалуйста, и подпишите акт». «Что за поломка?» — спросил вдруг Ипатьев. Жилин холодно взглянул на начальника милиции, но тот этого не заметил. «Замена среднего замка, если вам это что-то скажет. А точнее, фиксаторы вышли из строя». «Это серьезная поломка?» — продолжал допытываться Ипатьев. «Дверь может наглухо заклинить. Придется вывозить и взрывать». «Значит, ремонт был необходим?» «Однозначно». «Спасибо, больше вопросов не имею». «Что дальше, Дмитрий Сергеевич?» «Как ни в чем не бывало», — обратился майор к Жилину. «Идемте, я проверю работу. Загрузим золото, взвесим, загрузим в контейнер и в путь, чтобы вы успели вернуться засветло. А вы?» — обратился начальник прииска к ремонтнику. «Давайте своих ребят на борт». Жилин с Ипатьевым подошли к хранилищу. Начальник прииска спустился вниз, осмотрел замки, подписал акт, отдал команду своему заместителю взвесить и загрузить золото. Вскоре из подземелья четверо рабочих вынесли небольшой металлический ящик. Рядом шли Жилин и Крутов, а также милиционеры охраны. Начальник прииска подписал еще какую-то бумагу, передал ее пилоту. «Ну вот, все формальности соблюдены. Своего сопровождающего я посылать не буду, чтобы перегруза машины не вышла. Да, думаю, в присутствии самого начальника милиции это лишнее». «Сколько золота в контейнере?» — спросил Ипатьев. «Ровно 60 килограммов, 173 грамма. В протоколе, что у пилота, это отражено, Федор Олегович». «Ну что ж, можно отправляться обратно». Ипатьев протянул руку Жилину. Тот пожал ее. «Удачного вам полета и до встречи в субботу, Федор Олегович». «До встречи. Я перед рыбалкой тебе позвоню, Федя». «Договорились». Вертолет, набирая обороты, оторвался от бетонной площадки, начал медленный подъем. Затем, взяв влево, пошел к острову Лебяжьему, набирая высоту. Он и возвращался по обычному маршруту. А значит, полет винтокрылой машины оборвется через 22 минуты. Что ж, план пока полностью оправдывается. Теперь главное — это снайперы с Улема со Шмелем. Остальное Жилина особо не волновало. Лишь бы сбить вертолет и завладеть золотом. В присутствии нескольких работников и Крутого Жилин подозвал к себе Филиппова. «Саня, возьми ключи от катера, прокатись на нем до Аллы. Что-то в последний раз газ барахлил, обороты не набирались. Разберись, в чем там дело. Мне в субботу он нужен будет исправным». «Сделаем, Дмитрий Сергеевич. Только записку охране черкните, а то не выпустят». «Выпустят. Пусть со мной свяжутся. Писать им я еще буду. Иди». Филипп, взяв ключи, направился к причалу. Скоро оттуда подошел сторож. «Товарищ Жилин, ваш водитель». «Выпустить». Перебивая охранника, приказал начальник прииска, зная, с чем к нему пришел сторож. «Есть», — четко по-военному ответил бывший прапорщик. «Извините, вопрос. В журнале отмечать? А как же? Нехорошо», — ответил бывший прапорщик. «Извините, вопрос. В журнале отмечать? А как же? Все как положено. Что за вопросы?» «Понял, Дмитрий Сергеевич. Выполняю». Через 10 минут... Катер с Филипповым отошел от причала и за поворотом, врубив максимальные обороты, рванулся к Лебяжьему острову, чтобы успеть выполнить указания Жилина и вернуться на исходную позицию в устье Гравы. Находящиеся на позициях в 20 метрах друг от друга, у самой вершины горы, Малой с Серым напряженно ждали. Послышался рокот двигателя вертолета. Серый крикнул: «Малой, никак летят». «Слышу. Но с Богом. Людей губить будем, а ты Бога вспоминаешь. Грех ты на душу не бери. Да пошел ты, безгрешный. Стреляй лучше прицельней. Сегодня и сдернем отсюда с долей своей». Вертолет шел по прямой. Стрелки приникли к оптическим прицелам. Ми-2 шел немного выше горы, метров на 200. Но кабина и сам пилот просматривались хорошо. Вертолет приближался. Первым выстрелил Малой. Пуля, пробив стекло кабины, ударила летчика в грудь, выше сердца. Вертолет дернулся. Второй выстрел, на этот раз Серого, попал пилоту точно в голову. Тот откинулся назад, выпустив из рук штурвал, который медленно начал двигаться вперед. В дверях кабины показался человек в милицейской форме. Два выстрела, слившиеся в один, отбросили его тело назад, в грузовой отсек. Вертолет, вместо того, чтобы начать разворот, продолжал лететь прямо, спускаясь вниз. Через считанные секунды взрыв эхом прошел по тайге, а над горой взметнулось ввысь огненно-дымное облако. «Есть!» — закричал Малой. То же самое воскликнул и Сулема, приказав шмелю. «Вперед, на тот берег!» Баркас вышел из укрытия и быстро пересек Аллу. Горящим обломком вертолета, Малой с Серым и Сулема со шмелем подбежали почти одновременно. Среди рваных кусков металла и тлеющих фрагментов человеческих тел, упершись в валун, торцом стоял контейнер. Сулема приказал: «А ну, втроем тащить его сюда!» «Там огонь кругом», — ответил Малой. «Не подступиться, пусть немного прогорит. Тащите контейнер», — я сказал. Троица, закрывая открытые части тела от огня, двинулась к ящику. Он успел нагреться так, что голыми руками его было не взять. Но шмель, видимо, заранее подготовился к данной ситуации. Он вытащил из ватника железный крюк с металлическим тросом. Крюк набросили на одну из ручек контейнера. Закрыв ладони рукавами одежды, потянули контейнер за трос. Так волоком контейнер с золотом доставили к лодке. Облив водой, чтобы остыл, подняли на баркас. Врубив моторы, судно рванулось на стремнину и пошло к месту слияния с гравой. Перегрузив ящик на катер Филиппова, баркас вернулся в воды Аллы и взял курс в протоку, заросшим клином, врезавшуюся в остров Лебяжий, под густые кроны вековых кедров. Сулема вел баркас уверенно, зная направление. Малой спросил: «А чего это мы, Сулема, здесь забыли?» «Переждете, пока следствие и розыск пройдут. Здесь, на острове, оборудован специально под наше дело схрон со всем необходимым. Сверху, даже прочесывая остров, что вполне возможно в ближайшие дни, его не обнаружить. Это сколько ждать? Почему сразу не отдать долю и до свидания?» «И далеко ты уйдешь, Малой, когда вокруг ментов и комитетчиков будет как собак нерезанных? Шмонать по-серьезному будут. А сколько ждать? Столько, сколько нужно. Вас обоих с вашей долей потом водой вывезут. Но что сейчас об этом говорить? Со временем все узнаете». «Шмель тоже останется с нами?» — спросил Серый. «Конечно. Ты бы, Сулема, если знал про такой расклад, хоть бабу какую в схрон притащил. Загнемся от скуки-то. Да еще наверх не вылазить. Охренеем, в натуре говорю». «Бабу, говоришь, Малой, тебе? А может, целый шалман сучек с вагоном шампанского подать в придачу? А? Перебьешься. На зоне бабу часто имел? Вот то-то. Мы не на зоне», — продолжал огрызаться Большаков. «Малой, закрой базар. Отгуляешь свое потом. За все отгуляешь, если не спалишься со своим характером. А будешь самовольничать или беспредельничать, останешься здесь навсегда. Запомни это». «Тьфу!» — только и сплюнул Малой, закончив бесполезную перепалку. Сулема меж тем причалил баркас к берегу. «Винтовки оставить здесь. Взяли свои рюкзаки, пошли. Здесь недалеко». Шли они минут 20, продираясь через кустарник, троп на острове не было. Вышли на небольшую, заросшую, как и все вокруг, высокой травой поляну. Хаза подошел к старой березе, от нее сделал несколько шагов в сторону, опустился на колени. Принялся что-то искать. Наконец поднял целый пласт. Под травой и землей показалась крышка, открывающая вход в черный узкий лаз. «Давай сюда». и первым, включив фонарь, спустился в подземелье. Зажег там летучую мышь. На глубине 3 метров находилась обширная землянка с нарами по стенам, перегородкой, за которой ящиками было сложено продовольствие, водка, питьевая, минеральная вода. Имелся в углу за низкой дверью и туалет. Увидев водку, малой повеселел. А наша у шмеля была на исходе. Но с водярой куда еще не шло. Пару-тройку недель перекантоваться можно, сделал он вывод. В землянке было тепло. На нарах лежали спальные мешки. Сулема приказал. «А ну-ка, опробуйте нары. Делали спешки. Может, усилить их придется». Шмель, малой и серый послушно легли, каждый выбрав себе место. «Ничего, пойдет», — сказал Серый. «Пойдет?» — переспросил Сулема. «Ну тогда отдыхайте». Он выхватил из куртки пистолет ТТ, сделал 3 выстрела. Малому и Серому пули попали в голову. Шмелю в грудь. В него Сулема стрелял последним, и тот успел соскочить с нар. Теперь он лежал в ногах у бывшего товарища и, задрав голову, смотрел на Хазу удивленными глазами. «За что, Сулема? Кто приговорил?» «Ну не я же, Гена. Ты мне был почти как брат. А за что? Сам должен понять». Но, теряя силу, уже шепотом продолжал Шмель. «Но тогда жили на тебя и всех в расход пустят со временем. Поживем — увидим. Ну что, Шмель, прощай и не держи обиду. Там...» — он поднял глаза в потолок. «На небесах, может, и встретимся. Рассчитаешься». Сулема навел ствол в лицо Шмелеву, 2 раза выстрелил ему прямо в глаза. Затем подошел к малому и Серому. Для перестраховки выстрелил еще по разу каждому в лоб. Хотя и без контрольных выстрелов было ясно, что бывшие зэки уже мертвы. Но он решил выстрелить. С него не убудет, а на душе будет спокойней. Погасив лампу, поднялся на лужайку, закрыл крышку в землянку, ставшую для 3 подельников склепом, пошел к реке. Нашел плоскодонку, подвел ее к баркасу, вывел караван на середину Алы, слушался рокотов вертолетов, которые уже могли из Верхотурска начать облет тайги, слышно не было. Сулема топориком пробил дно баркаса, где лежали винтовки, туда же бросил пистолет, топор, отцепил плоскодонку. Баркас быстро наполнился водой и пошел ко дну. Здесь, в этом месте, было глубоко, и сетей никто никогда не ставил. Развернул свою плоскодонку, завел ветерок и тихим ходом направил лодку к противоположному берегу, по-прежнему чутко вслушиваясь в звуки леса и реки. Филиппов же, получив груз, сделал все, как приказывал Жилин. Остановился в нужном месте, пересыпал самородки по пакетам, разбросал их в осоку, вернулся к Кале, избавился от контейнера. Развернулся и, набрав максимальную скорость, пошел к прииску, поставил катер, нашел Жилина, который весь этот день старался находиться среди людей. Увидев своего водителя, начальник прииска спросил: «Ну что там с катером?» «Тягу привода газа оборвало». «Я заменил, пришлось повозиться. Сейчас катер в полном порядке, я проверил его на ходу». «Значит, все в порядке?» «В полном». «Молодец, иди занимайся своими делами». Тут же Жилина вызвали к телефону, чего он давно ожидал и к чему был готов. Вызывал его представитель отделения КГБ по Рактуру. «Жилин, Дмитрий Сергеевич, начальник прииска». «Да, он самый». «Кто вы?» «Скопинцев, капитан государственной безопасности». «Вы в курсе, что произошло с вертолетом, убывшим от вас?» «Нет». «Слышал, правда, отдаленный грохот какой-то?» «Неужели?» «Докладываю». Не стал слушать предположение оппонента представитель КГБ. «Ми-2 потерпел крушение у Соловьиной горы. Представляете, где это?» «Конечно. Мы уверены, что это диверсия, имевшая целью похищение золота, которое находилось на борту вертолета. Кстати, сколько его там было?» «Минуту. Дайте прийти в себя. Сейчас скажу точно». «Я вас не тороплю». Жилин выдержал вполне естественную для данной обстановки паузу, ответил: «По протоколу, а следовательно и фактически, 60 килограммов 173 грамма. Но это ерунда, по большому счету. Тоннами перевозим. Главное, люди. Они-то как? Погибли все. Но насчет золота вы не правы. Именно из-за этих 60 килограммов погибли 7 человек. Надеюсь, ваше предположение насчет диверсии имеет под собой основание. Естественно, на месте катастрофы контейнера с золотом не обнаружено. Зато выше, у самой вершины горы, найдены следы позиции снайперов, стрелявших по вертолету, предположительно из СВД или карабина, 4 раза. Найдены гильзы калибра 7,62 мм. Да, новость вы мне сообщили. Оставьте эмоции, Дмитрий Сергеевич. Слушайте, что вам предстоит сделать. Я весь во внимании. Итак, работу продолжать, но с прииска никого никуда не отпускать. Плавсостав не использовать. К вам вскоре прибудет следственная группа. Все ее требования выполнять неукоснительно. Подготовить учетные карточки работников, а также полный отчет за период работы с начала текущего года. Я знаю, что у вас имеются на стороне в тайге всякие там охотничьи, рыбацкие домики. Подготовьте схему их расположения, привязав к карте. Пока все. Самому, естественно, находиться на месте, на связи. До свидания. До свидания, товарищ капитан. Жилин положил трубку, задумался. Начинается кутерьма. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас главное дождаться Сулему и привести прииск в порядок. Он вызвал к себе заместителя, передал содержание своего разговора с начальником Рахтурского отделения КГБ. Приказал подготовить все к проверке. А чуть позже явился Сулема. Доложил: «Все в порядке, шеф». «Как и планировали?» «Точно по плану». И Жилин поведал Хазе о разговоре с комитетчиком. «Ты, Хаза, людей предупреди, чтобы болтали меньше. Все же ребята из КГБ, это тебе не местные менты. Работать умеют. Лучше всего, если у всех будет один ответ на их вопросы. Ничего не знаю, ничего не видел. И никаких рассуждений. Мою, мол, золото или еще чем там занимаюсь, и все. Остальное не касается». «Я все понял, шеф. Сделаю. Никто ничего лишнего не вякнет. Это моя забота». «Вот и хорошо. Работай, Сулема. Знаешь, за что трудишься. Иди, мне тоже надо подготовить собственную канцелярию к проверке». Сулейманов вышел. Жилин позволил себе выпить 100 граммов чистого спирта. «Пройден и второй, главный этап операции. План пока действует без сбоев. Что будет дальше? А вот это одному Господу известно». Он сел за стол, выдвинул ящики, достал оттуда толстые папки, перевязанные бичевой, и принялся просматривать документацию.